Глава 13. Головешка вернулся, когда мы всерьез уже обеспокоились его долгим отсутствием. А сам я не раз успел пожалеть, что отпустил его одного. Он выглядел таким мрачным, что вопрос напрашивался сам собой. «Стекляшку свою нашел?» «Нашел. Правда, чуть в лапы им не угодил. Они всего-то в нескольких шагах от меня проехали». «Что они делали?» «Ругались». «На нас?» «В основном на собак. Те от них куда-то сбежали. Ну и на нас тоже». «А чего такой смурый?» Блес любит иногда щегольнуть таким словечком, что о его значении я только по контексту и догадываюсь. «Я не смурый, я задумчивый. Странно как-то. Чего это у них у всех синяки под левым глазом? Большие такие, на весь глаз». «И у барона?» «Нет, у того только шишка на лбу». «Что, так уж у всех синяки?» «Ну, может, и не у всех, но у тех, кого видел, точно». «Действительно странно». «Учитывая, что счастливчик Леонард — типичный правша, ничего странного в этом нет. Левой устанавливаешь дистанцию, правой бьешь. Все-таки я не железный дрю. У того с обеих рук одинаково хорошо удар поставлен». «Какой же у них все-таки барон лютый? Наверняка ведь их синяки с его шишкой на лбу как-то связаны. Нет, не хотел бы я быть его холопом». И Головешка все еще под впечатлением. Нервно передернул плечами. Я скромно промолчал. Хихикающая Клэр тоже. «И вообще, Головешка, твоя логика странная. Ты едва ли не ежедневно рискуешь расстаться с жизнью, а тут какой-то синяк под глазом и столько эмоций». «Ладно, Тед, забирай свою Пегги. Она, кстати, успела уже по тебе соскучиться. И пошли пещеру исследовать». «Какую еще пещеру?» «Понятия не имею. Блес ее нашел, но никто, кроме него, ее не видел». Блез не ошибся. Пещера, длинная и извилистая, действительно имела второй выход. Пройдя ее, мы оказались в каньоне, который явно был рукотворным каналом. Настолько гладким казались его стены. Конечно, скелетики дохлых рыб у нас под ногами не хрустели. Все-таки со времен прежних прошли уже тысячелетия. Но то, что мы стояли на его дне, сомнений практически не вызывало. Вероятно, там, откуда мы пришли, когда-то обрушилась скала, перегородив канал. Куда он выходил? Кто его знает, если с той поры местами поменялось все. Море, суша. Мы шли по нему примерно час, когда Головешка внезапно сделал стойку. Я старательно завертел головой по сторонам. Что же он смог почувствовать? Вроде бы вокруг одни лишь серые камни. Глазу не за что зацепиться. Так, а это что? Если бы не стремительный полет птицы, за которой я машинально проследил взглядом. Так задирать голову мне бы и в голову не пришло. Высоко над нами, на самом краю карниза, виднелись руины прежних. Их и руинами-то назвать было нельзя. Безусловно, время не щадит никого и ничего, но строение выглядело так, будто люди покинули его всего-то пару веков назад. Никогда прежде мне не приходилось видеть подобное. Другое дело, что для того, чтобы увидеть его, мне серьезно пришлось напрячь зрение, настолько оно сливалось с ландшафтом. «Лео, что ты там все высматриваешь?» заинтересовалась Клэр с высоты лошадиной спины. «Орлов как будто не видно». Но я лишь отмахнулся от девушки, соображая, к нему вообще добраться возможно? Отвесная стена, причем без всяких неровностей. Настолько гладкая, что не отшлифованная. Трещинки на ней имеются, но мало их, мало. «Видите?» Привлекая внимание всех, указал я настроение рукой. «Где?» По очереди спросили все трое. «Да вон же, смотрите, заканчивается стена, а в скале над ней нечто вроде расщелины. Так вот, чуть правее». Наконец-то увидели все. Правда, моя находка всплеска радости ни у кого не вызвала. «Да уж нелегко туда будет попасть», — почесал затылок под шляпой Блес. «Скорее даже нереально». Головешка был еще более пессимистичен. «Лео, а черного налета на здании не видно?» «Если он имеется, можно со спокойной совестью следовать дальше, потому что жизнь всегда дороже». «Нет», — отрицательно мотнул головой я. «Ни малейших признаков». «Он похож на дворец в миниатюре», — зачарованно сказала Клэр. Солнце к тому времени успело показаться в седловине между гор и сейчас красиво его подсвечивало. Правильно она заметила. Дворец, пусть и маленький. «А где дворец, там и ценности, но как туда попасть?» «Наверное, я все же попробую», — сказал, наконец, Блес. «Ну да, кому как не ему, который первое, что увидел в своей жизни, лицо матери на фоне гор. Тут ведь важны не только ловкость и сила, но и опыт карабкания по отвесным кручам, чего у меня самого, увы, нет. Ну и еще одно немаловажное обстоятельство, которое я старательно пытался от всех скрыть. С тех пор, как в моей жизни объявилась Клэр, что-то не очень охотно я начал рисковать. Как представлю, что меня вдруг не станет, и у нее появится кто-то другой, так сразу вся охота и пропадает. Казалось бы, какая для меня разница, все равно ведь ничего не увижу. Но в любом случае на эту стену я бы не полез, потому что взобраться на нее шансов у меня почти не было. Общеизвестно, что успех любой экспедиции наполовину, а то и больше, зависит от хорошей подготовки. Как понятно и то, что, например, отправляясь в болото, снаряжение потребуется совсем иное, нежели в пустыне или в горах. У нас снаряжения практически не было вообще. Когда мы в страшной спешке покинули родину, больше всего пеклись о сохранности собственных шкур и потому отправлялись налегке, взяв только самые необходимые вещи. Что у нас имелось в наличии? Пара-тройка скальных крючьев и парочка карабинов. Карабин Блеза был работы прежних и потому никаких сомнений не вызывал. Мой — точное ему подобие, но изготовлен уже в наше время и потому не гарантировал полной надежности. Хотя к крючьям можно было присовокупить и три наших кинжала. На рукоятке моего, например, если углубить клинок в щель полностью, можно хоть выплясывать. У головешки и Блеза они не менее надежные. Своим кинжалом Клэр, который, кстати, был подарком от меня, категорически отказывалась даже чистить рыбу, потому что для этого он, видите ли, слишком красивенький. Что, впрочем, нисколько не мешало девушке не чистить рыбу и любым другим ножом. Так, внимательно изучая стену, начал рассуждать Блес. Главное — подняться вон до той трещины. Переберусь по ней вправо, чтобы перехватиться уже за следующую. В нее и вобью первый крюк. Там ногами не во что будет упереться, засомневался головешка. «Ничего, обойдемся как-нибудь и без них», — успокоил его Блес. «Затем возьму еще правее, снова крюк и первый карабин. Затем так, так и так». Наш скалолаз обошелся уже без объяснений, лишь кивая своим собственным мыслям. «Ну а уже сверху скину вам верфь». «Ее длины точно не хватит», — уверенно заявил головешка. И в этом он был полностью прав. Мало того, что у нас с самого начала, как выразился Блес, верви было мало, так еще и часть ее осталась в брошенной повозке. Я с тоской посмотрел на свернутый и уложенный на Пегги тент. Придется разрезать его на тонкие полоски, чтобы сплести из них недостающую веревку. Полотно было жалко уже только потому, что приобретал я его на свои личные деньги, не в складчину. Сделав при этом убедительный вид, что моя покупка продиктована не корыстными целями прикрыть нас с Клэр от посторонних глаз, а продиктована заботой о товарищах. Вообще-то веревку можно было бы получить и от Пегги, если спустить с лошади шкуру и порезать ее на ремни. Но зная, что головешка будет категорически против, да и самому животину было безумно жаль, я, скрипя сердце, с потерей тента смирился. И открыл уже рот, чтобы объявить о том, откуда мы возьмем недостающую веревку, когда Клэр, ненадолго куда-то отлучавшаяся, внезапно спросила: «А может, проще туда по ступенечкам подняться?» «По каким еще ступенечкам?» Безмерно удивились мы все трое. «Каменным?» — пожала плечами девушка. «Там!» — махнула она рукой. «Они до самого верха идут!» «Где?» Наши голоса слились в унисон. «Клэр, ты шутишь?» — добавил я уже один. «Лео, ты что, внезапно ослеп?» Поводила она ладошкой перед моим лицом. «Вон же они!» И она снова указала направление. То, о чем она заявила, однажды со мной действительно произошло. Но сейчас-то я вижу хорошо, как никогда. «Пойдем, так уж и быть, покажу», — вздохнула она, будто ей предстояло нечто очень тяжелое. Клэр не поверил ни Блез, ни головешка, которые ожидали от нее очередного выпада в мой адрес, и потому смотреть на ступенечки отправились мы вдвоем. Каково же было мое удивление, когда через каких-то полста шагов они действительно возникли. Поначалу я не поверил своим глазам и даже взглянул на Клэр. Кажется мне или нет. Но вот же они, пусть и истертые временем. Ступени начинались не от самой земли, на высоте нескольких человеческих ростов, но добраться до них не составляло особого труда. Я сделал несколько шагов назад, и они снова пропали. Шагнул вперед и увидел их вновь. «Ну что, поверил, наконец?» — спросила Клэр. и тут же, понимающе вздохнув, добавила. «Теперь я догадываюсь, почему у тебя до сих пор нет собственной спальни». Причем таким тоном, будто разговаривала с конченным неудачником. И что мне было ответить? Пусть и сама она обнаружила ступени случайно, но мне-то, человеку с огромным опытом поиска сокровищ прежних, должно было прийти в голову хорошенько все в округе осмотреть. Единственным утешением служило то, что никогда прежде мне не доводилось бывать на дне каналов, устроенных еще самими прежними. Не дожидаясь остальных, я ловко вскарабкался наверх, благо что трещин в монолите в этом месте хватало. И только тогда сообразил, что не догадался взять с собой веревку. Конечно же, сюда ее можно закинуть, высота невелика. Но для этого необходимо прикрепить к ней груз, а затем точно метнуть. Ну а мне самому ловко ее поймать. Не проще ли было полезть с ней туда изначально? Пришлось спуститься. Дорогу разведал. На всякий случай сообщил я Клэр. Вдруг наверху какая-нибудь ловушка. Но как бы там ни было, на площадке, откуда и начинался наш путь наверх, оказались мы все. Причем со всеми нашими пожитками. И внизу осталась одна лишь Пегги, которая пыталась найти редкие клочки травы, насколько позволяла ей привязь. Я шел первым. Талант обнаруживать ловушки прежних у меня никто не отнимал. А после случившегося в подземелье храма Схилартов я был осторожен вдвойне. Один лестничный пролет, другой, третий, четвертый, десятый. Ловушка обнаружилась там, где я и предполагал ее увидеть. На последней ступеньке перед самым выходом на поверхность. Ступень свободно вращалась на оси, и стоит на нее только встать, как полетишь туда, где тебя встретят до сих пор не потерявшие свои остроты металлические стержни. Причем вращалась она легко, как будто ось смазали только вчера. Я резко надавил на нее, заставив крутиться, после чего посмотрел на Клэр. Может, теперь она поймет, почему, поднимаясь наверх, я большую часть времени провел на коленях. Заодно указав пальцем на частые отверстия в стене, из которых примерно на ладонь выглянули заостренные металлические штыри. Механизм не сработал полностью, но сама идея была мне знакомой. Почувствуешь, что ступень под ногой пришла в движение, отпрянешь назад, тут-то тебя и нанижат, как на вертел. Попадаются и тройные ловушки, когда в комплексе еще и огнеплюй. На этот раз его не было. Но кто сможет мне пообещать, что его не окажется выше? «Все, ждите меня здесь», — заявил я всем, когда мы оказались перед строением, так напоминавшим миниатюрный дворец. «Дальше я один. Может, поцелуешь на счастье?» «Лео, давай как-нибудь в другой раз». Клэр, впрочем, как и блеск с головешкой, смотрела на дворец завороженно, и глаза у всех них горели азартом. «Сколько сокровищ он в себе хранит!» Мне оставалось лишь грустно вздохнуть. «Поцелуй, всего-то сказанное мне несколько слов. Лео, умоляй тебя, будь осторожен. Здорово бы меня приободрили». Но, по крайней мере, предчувствие не умоляло. «Лео, не вздумай в него входить. Лео, там верная смерть». Что само по себе уже обнадеживало. Вернулся я не скоро. Время от времени мне приходилось громко кричать. Мол, со мной все в порядке, и не вздумайте отправляться меня спасать. А заодно и в расчете на то, что активируется срабатывающая на шум ловушка. В окна было видно, что Блес соорудил костер вскипятить воду, напоил всех чаем и даже немного вздремнул. Головешка зачем-то наведался к Пегги, ну а Клэр, когда я долго не давала себе знать, каждый раз пристально всматривалась в строение, будто пытаясь меня в нем увидеть. Но встретила она меня так равнодушно, будто я не исследовал гипотетически полное смертельных опасностей сооружения, отлучался за дровами для костра. «Держи». Вернувшись, я протянул Блезу спираль, которая приятно холодила руки. «Теперь у тебя, наконец-то, будет нормальная фляжка». «Лео, как ты думаешь, что в нем было раньше?» — поинтересовался Блез сразу же после того, как благодарно кивнул, принимая подарок. «Мы тут от предположений головы себе сломали». «Бордель», — не задумываясь, ответил я. «Или что-то подобное. Слишком уж все на то указывает». После чего запоздало схватился за голову. Мысленно. Сейчас Клэр удовлетворенно кивнет, после чего заявит, что для завсегдатая подобных мест определить предназначение не доставит никаких сложностей. И будет неправа. Хотя в одном из них мне даже пришлось некоторое время поработать. Вышибалой. Чтобы вы не подумали лишнего. Когда очень хочется кушать, даже судьей станешь. Не то что вышибалой в борделе. Клэр почему-то промолчала. Остальные смотрели на меня с нетерпением, и потому я заявил. Ни одной ловушки внутри не обнаружил. Думаю, там их и не должно быть, учитывая специфику заведения. Жаль, конечно, что бордель, пусть даже, судя по внешнему виду, дорогущий. Головёшка кисло поморщился. Что ценного в нём можно найти? В этом он прав. Что может быть ценного у девушек лёгкого поведения, которые когда-то здесь работали? Дешёвые побрякушки с фальшивыми камнями? Конечно, любители найдутся и на них. Некоторые дают неплохие деньги даже за глиняный горшок, лишь бы он был оставшимся от прежних. А в подземелье спускался? Я развёл руками. Если оно даже здесь и есть, мне его найти не удалось. Разве что в подвале нашёл нечто интересное. Там имеется ход, который идёт наклонно вниз в канал. Мне даже мысль пришла, он специально для того, чтобы от клиентов незаметно избавиться. Привязал к телу груз и в воду. Но, возможно, всё это только мои фантазии. Так можно уже идти и искать, фантазёр? Клэр от нетерпения с ноги на ногу переминалась. Знакомое чувство, то, что называется азартом. Можно. И всё же будь настороже. А ты, Клэр, держись ко мне поближе и даже на шаг от меня не отходи. Как бы внимательно я всё не осмотрел, случится может всякое. Пол под ногами внезапно провалится, или обрушится потолок, или стены сдвинутся, или помещение вдруг полностью будет охвачено пламенем, или заполнится водой, а то и всё сразу. Так, стоп. Воды и пламени одновременно быть не может, но всё остальное вполне. А самое главное, руками ничего не бери, иначе и без пальцев можно остаться. Сначала сдвинь с места кинжалом. То, что здесь был именно бордель, определялось с первого взгляда, причём с порога. Просторный холл и широкая лестница, ведущая на второй этаж, который весь был разбит на множество небольших, почти крохотных помещений. В них только и втиснуть, что кровать да пару предметов мебели. Ну а если у кого-нибудь возникнут сомнения, пусть полюбуются на каменные резные панно. Например, на то, где голый мужчина развлекается сразу с тремя обнажёнными женщинами. Или на соседнее, где всё происходит наоборот. А заодно обратит внимание, насколько тщательно переданы все особенности строения мужского и женского тел. Головёшка с Блезом тоже работали в паре. Вот они скрылись в одной из комнат, и сразу же оттуда раздался грохот. Судя по ругани, которую Блез обрушил на Теда, ничего страшного не произошло. Но тот умудрился что-то свалить на своего напарника. Затем оба они начали яростно чихать. Ещё бы нет. Даже из дверей вылетело облако пыли. Её здесь хватало, и всё было покрыто толстым слоем. Вообще, Головёшка был прав. Обнаружить здесь много ценностей надежды не было. Но на новую повозку и пропитание насобирать должны. Мы прошли с Клэр к вырезанной из цельного куска камня барной стойке. Девушка что-то на ней увидела, сдвинула с места кинжалом, взяла в руки, пальцами оттирая от пыли. Внимательно рассмотрела небольшую кругляшку и неожиданно смутилась. «Что там у тебя?» — поинтересовался я. Ещё бы меня не заинтересовала её реакция. «Точно не монета», — ответила она, всё ещё смущаясь. На металлическом кругляшке, размером с монету среднего достоинства, было изображение пары, занимающейся любовью. Причём любовная поза была у них настолько обычной и распространённой, что в сравнении с настенными панно казалась даже целомудренной. И к чему тут краснеть? Металл, пошедший на изготовление того, что так и хотелось назвать жетоном, не был хоть сколько-нибудь драгоценным. То же, что и на пуговицах схилартов. «Там их ещё несколько», — кивком Клэр указала на столешницу. «Ну вот и отлично», — заявил я, сгребая их все одним широким движением. «За каждую из них дадут хорошую цену. Находятся даже такие любители, которые оправляют подобные находки в золото и носят на цепочке, как медальон. И ещё бы, если каждый из них кажется произведением искусства. Настолько изображённые фигурки выглядят реалистичными». Блез с Головёшкой тем временем перешли в другое помещение, из которого снова раздался грохот. Но уже не такой сильный, и на этот раз ругался Тед. Мы же с Клэр приблизились к нише под лестницей, ведущей на второй и последний этаж здания. Там на каменном постаменте из розового мрамора стояла какая-то непонятная штука. Осмотрев со всех сторон, я решительно взял её в руки, на всякий случай сделав быстрый шаг назад. Ничего не произошло, и теперь можно было рассмотреть предмет более внимательно. Но для этого сначала стоило стереть с него пыль. Без неё вещь стала выглядеть куда более привлекательной. «Что это?» — спросила Клэр. «Шлем?» «Не думаю», — ответил я, хотя лёгкое сходство всё же имелось. обруч из полосы металла, светлого, почти белого цвета. От него сходятся в одной точке еще множество полосок, но куда более узкие, и вся эта конструкция венчается шариком размером с лесной орех, который после того, как остался без пыли, начал переливаться всеми цветами радуги. Шлемом это быть не могло, потому что между полосками палец в состоянии пролезть. Но вещь так и просилась на голову. «Это корона, а ты моя королева», — заявил я, водружая ее на Клэр. «Что вам угодно, ваше величество?» После чего, отставив руку и ногу, склонился в низком поклоне, до конца отыгрывая роль верного вассала. А когда ее поднял, не узнал девушку, настолько изменилось выражение ее лица. «Лео, ты мой король!» Притянула Клэр меня к себе и впилась в губы страстным поцелуем. Конечно же, я был нисколько не против, подумав при этом, что давно бы мог назвать ее королевой. Но кто же мог знать, что Клэр так бурно отреагирует именно на такое обращение? «Ты мой мужчина! Ты самый-самый!» Едва оторвавшись от моих губ, жарко шептала мне на ухо девушка. «Лео, а ты свой плащ с собой не прихватил?» Тут Клэр слегка потупилась, но от этого не перестала обнимать менее крепко. «Господи, почему ты такой недогадливый? Ну ничего. Видела я одно укромное местечко, где нас никто не найдет. Пошли?» Потянула она меня за руку. Я не верил в происходящее. Клэр смотрела на меня и вела себя со мной так, как мечталось мне об этом с того самого мгновения, когда впервые ее увидел в Торетто. Неужели мечты иногда сбываются? Дальше я все испортил сам. Целуя девушку, решил снять с нее эту штуку. Спрашивается, зачем? Она же почти не мешала. Клэр как будто очнулась от наваждения. Мгновение она стояла неподвижно, приходя в себя. Затем началось. «Что это было?» «Лео, я тебя спрашиваю, что это было? Что за гадость ты напялил мне на голову? Как я такое только могла? Как тебе только не стыдно?» Она почти плакала, и губы у нее дрожали. Честно, я сам не знал, что это такое. Мне пришлось оправдываться в том, в чем я абсолютно виноват не был. И еще горько сожалеть, что не сама Клэр вдруг начала меня жаждать. Так на нее подействовала эта штука. «Ты-то и не знал, кого ты хочешь обмануть?» «Чем угодно тебе поклянусь, я даже не слышал о подобном. Выкинь ее немедленно». «Сейчас». План сложился у меня мгновенно. Куплю нескрипучую повозку, чтобы пробираться к Клэр бесшумно. Затем лишь и останется, что надевать на голову ей спящей эту хрень. Только завязочки нужно приделать, чтобы не слетало. Зарубки буду наносить прямо на этой кастрюле. Вернее, царапины. Пока их не станет ровно 26, согласно недостающим на пропавшей палочке. А там, глядишь, Клэр и привыкнет быть именно такой, какой я мечтаю ее видеть. «Клэр», — мягко начал я, — «ну зачем ее выкидывать? Нисколько не сомневаюсь, эта штука стоит безумных денег. Если я ее выкину, то выброшу парочку пригоршней золотых монет. А разве они нам будут лишними? Давай просто спрячем ее в мешок и на время о ней забудем». «До самой продажи?» Девушка требовательно заглядывала мне в глаза. «Да», не отводя их, твердо пообещал я. Клэр успела обмануть стольких, что у меня совесть даже не пошевелится, если я тоже ее обману. Ровно 26 раз. Разочарование было написано на лицах у всех. Безусловно, можно вернуться сюда с целым обозом грузовых телег, чтобы вывести то, что не поддалось влиянию времени и продолжало оставаться ценностью. Вычурные стеклянные бутылки из-под каких-то напитков прежних. Они выглядят так причудливо, что до сих пор никто не научился делать их копии. Да еще и каждый из них таит в себе секрет. Пока бутылка пуста, она и кажется пустой. Но стоит только заполнить ее какой-нибудь жидкостью, и внутри нее возникнет изображение цветка, парусника, чего-нибудь еще. Причем настолько реалистичное, будто все настоящее. И это еще не все. По мере убывания жидкости изображение не исчезает по частям. Оно лишь уменьшается в размерах, пока не становится крошечным. Собрать имеющийся здесь металл, который ценится своей чистотой, а зачастую и необычными свойствами. Резные каменные панно. Да много чего. И если все это продать, наберется кругленькая сумма. Но мы не старьевщики, мы охотники за сокровищами. И когда же придет наконец она? Та самая удача, после которой можно смело уйти на покой. Чтобы дом, сад, любящая жена и ползающие по коленям дети. Наверное, я буду неплохим отцом. Потому что, как никто другой, хорошо себе представляю, каково это — без родительской ласки.